«Ну и дела!» — внезапно присвистнул Хагрид. «А у нас гости!» Северус поднял глаза и увидел кентавров, выступивших полукругом на опушку. Несколько минут они внимательно наблюдали за людьми, а затем, не сказав ни слова, удалились под сень деревьев. «Чудные они все-таки!» — покачал головой Хагрид. «Чего приходили, неизвестно!» Северус промолчал. У него создалось ощущение, что кентавры пришли, чтобы посмотреть на него. По крайней мере, именно к нему были прикованы их взгляды. Впрочем, возможно, он и ошибался. В оставшиеся до конца семестра недели друзья, особенно это, разумеется, касалось Джеймса и Сириуса, изо всех сил старались помочь Северусу достичь желаемых низких результатов, при этом пытаясь не слишком уж зарываться и не отнять у Гриффиндора кубок школы. Однако и в первом, и во втором начинаниях их постигла неудача. Несмотря на несколько испорченных зелий и один взорванный совместными усилиями котел, Слакхорн все-таки поставил Северусу выше ожидаемого. «Ты сам виноват, что не получил удовлетворительно», — сердился на Снейпа Сириус во время очередной отработки у Филча. «Ведь ты же наверняка наизусть знаешь, как варить рябиновый отвар». «Знаю», — Северус отер ладонью пот, градом катившийся по лицу, и продолжил драить пол в ванной старост. «Тогда тебе легче легкого было бы допустить какую-нибудь досадную ошибочку в рецепте, запороть зелье и получить свое удовлетворительно на радость прабабушке». «Я увлекся», — честно признался Снейп, выжимая в ведро мокрую тряпку. «Увлекся он», — проворчал Джеймс, со злостью плюнув на сиявший чистотой кран и тут же поспешно принявшись снова натирать его до блеска. «Мы тут, понимаешь, стараемся не покладая рук, а он даже не пытается нам помочь. Но я же нарвался на отработки», — попробовал оправдаться Снейп. «Дважды», — презрительно скривился Блэк, на счету которого было уже больше полусотни правонарушений. «Тебе до нашего с Джеймсом уровня, еще расти и расти». Северусу сделалось неимоверно стыдно, что он не сумел сдержаться и продемонстрировал на экзамене свои блестящие знания. В качестве компенсации он пообещал на третьем курсе так поднатаскать Ремуса, Сириуса, Джеймса и Лили по зельеварению, чтобы все четверо непременно получили бы превосходно. Пока же высшего балла у Слакхорна удостоилась лишь Лили, честно завоевав столь высокую отметку упорным трудом. К великому огорчению Джеймса, его блестящей победы в финальном матче чемпионата Хогвартса по квиддичу не хватило для завоевания Кубка Школы. Хотя сборная Гриффиндора и выиграла с разгромным счетом, после того как Поттер виртуозно поймал снитч на 10-й минуте матча, в итоге в межфакультетском соревновании с минимальным отрывом все равно победил Слизерин. Разумеется, дело было далеко не только в отсутствии призовых баллов, который раньше практически на каждом уроке получал Северус. На Гриффиндоре училось много талантливых студентов, но то ли к последнему семестру они слегка сбавили обороты, то ли слизеринцы подналегли на учебу, так или иначе, Дамблдор не без сожаления вручил кубок школы Слакхорну. Рассчитывавший на победу благодаря выигранному матчу Поттер настолько приуныл, что даже открытка «Ты, самый лучший» от Мэгги Уэйт, найденная им под подушкой, не сумела воодушевить его, и на пиру в честь окончания очередного учебного года он сидел с кислой физиономией. Впрочем, не он один. После вручения кубка школы профессору Слакхорну профессор МакГонагалу так расстроилась, что почти не притронулась к угощению. По завершении пира она внезапно появилась в Гриффиндорской гостиной и прочитала своим подопечным пространную лекцию о трудолюбии и усердии. При этом Минерва несколько раз красноречиво посмотрела в сторону Северуса, недвусмысленно намекая, что все вышесказанное относится к нему лично. «Надо же», — отстраненно думал Снейп, пока МакГонагалл распиналась перед огорченными студентами и выражала искреннюю надежду, что в следующем учебном году они непременно отберут кубок школы у Слизерина, и в той жизни, и в этой, наши отношения с Минервой складываются не самым лучшим образом. Глава 63. Домой Северус возвращался в приподнятом настроении. Нет, разумеется, его расстроил тот факт, что Гриффиндор уступил Слизерину кубок школы, но при всей любви к теперь уже родному факультету, душевное спокойствие Элеоноры было ему гораздо важнее, чем все призы мира. Правда, где-то в подсознании ему не давала покоя мысль, как бы Волдеморт не обратил свое излишне пристальное внимание на Лили, уверенно вошедшую в десятку самых многообещающих студентов и получившую превосходно по всем основным предметам. Однако Северус довольно быстро утешил себя. Темный лорд относился к маглорожденным волшебникам с брезгливой годливостью и уж совершенно точно не стал бы вербовать среди этого сброда своих сторонников. Подмерный перестук колес Хогвартс-экспресса Северус позволил себе расслабиться и помечтать, как встретит его дома. Ему вдруг ужасно захотелось отведать потрясающие стряпни Присси, взглянуть на Эйприл, которую из-за болезни он видел всего один раз, поговорить как мужчина с мужчиной с Реджинальдом, а еще обнять Элеонору с Эйлин и побеседовать с Септимусом. Он скучал по урокам в небольшой лаборатории коттеджа принцев. И плевать, что прабабушка мало чему могла его научить. Даже простое общение с этой удивительно сильной женщиной доставляло Северусу неимоверное удовольствие. Впрочем, не с ней одной. Его давно почивший прадед, глядевший на мир живых с холста магического портрета, стал для Северуса настоящим другом и советчиком. За исключением хогвартских привидений, Септимус, единственный, кто был посвящен в тайну с Нипа и с кем тот мог обсудить план уничтожения сперва Кристражи, а затем и самого Волдеморта. Само собой, до полного созревания магического ядра об этом и думать не стоило. Уничтожение Кристража, если только у Северуса каким-то чудесным образом не появился бы клык Василиска, предполагало применение темной магии. Ввиду отсутствия яда Василиска, Снейп собирался использовать против хранившегося в Хогвартсе вместилища души Волдеморта адское пламя, укрощать которое научился еще в 19 лет. Он не сомневался, что чудовищный огонь поглотит Кристраж без остатка. Однако для того, чтобы вызвать его, пусть и на несколько мгновений, требовался огромный магический потенциал. Взрослый Снейп справился бы с этой задачей играючи, но для юного Северуса волшебство подобного уровня пока находилось под строжайшим запретом, если, разумеется, он не стремился попасть за грань гораздо раньше, чем завершит свою опасную, а кое-кто даже сказал бы, самоубийственную, миссию. И все же, несмотря на довольно мрачные перспективы, Северуса не покидала уверенность, что он каким-то непостижимым образом сумеет не просто исполнить задуманное, но и остаться в живых. «Нет», — размышлял он, глядя, как за окном проносятся то бескрайние леса, то унылые вересковые пустоши, и машинально почесывая за ухом тихо урчавшего Книзла, «меня не для того вернули с того света, чтобы несколько лет спустя красиво и трагически убить. Не знаю, какие там планы насчет моей скромной персоны у провидения, но лично я намерен, отправив за грань, а может и куда подальше, эту ядовитую гадину, жить долго и счастливо. Пусть в прошлом у меня не вышло ни того, ни другого, вторая попытка просто обязана быть гораздо удачнее, чем первая». Праздничный ужин по случаю возвращения Северуса из Хогвартса устроили в Принцхаусе. В тот вечер Снейп убедился, что, помимо талантов к зельеварению, его прабабушка обладала еще и несомненным актерским даром. «Как я и боялась, поступление на Гриффиндор не пошло тебе на пользу, Северус», — строго изрекла Элеонора, пожелавшая после десерта взглянуть на итоговые отметки правнука. Удовлетворительно сразу по трем предметам, включая трансфигурацию и чары, расстроенно покачала она головой. «Бабушка, возможно, на успеваемости Северуса негативно отразилась его болезнь», — вступилась за сына Эйлин. «Вспомните, как плохо он чувствовал себя на пасхальных каникулах. Вы даже запретили мне навещать его из опасения, что я могу заразить Эйприл. Видите, матушка, как опрометчиво вы поступили, назначив Северуса вашим преемником в обход законного наследника», гаденько ухмыльнулся неимоверно довольный подобным поворотом событий Декстер, с вызовом глядя на внука. «Вам, наверное, не слишком приятно это слышать, но, кажется, Северус не представляет из себя ровным счетом ничего выдающегося. По-моему, не стоит судить о способностях мальчика по единственному не совсем удачному семестру», — мягко сказал Реджинальд, — «и тем более обсуждать его промахи за праздничным ужином», — гневно произнесла Эйлин, зачаровывая коляску с Эйприл таким образом, чтобы она сама собой укачивала малышку. «Простите мою резкость, но я никому не позволю унижать и обижать Северуса. Замужество явно пошло тебе на пользу, как я погляжу», — усмехнулась Элеонора. «Прежде ты не могла похвастать смелостью. Ну да ладно. Признаюсь, что была не права, затеяв при всех этот не очень приятный для Северуса разговор», — подытожила она. «У него и без того сегодня выдался трудный день». Поднявшись в свою комнату, Северус, не раздеваясь, бросился на постель. Он не знал, смеяться ему или плакать. С одной стороны, он, кажется, разгадал, с какой целью Элеонора выставила его дураком и неудачником, но с другой, ему было неимоверно, чуть не до слез, обидно. Можно подумать, что он получал столь низкие баллы из-за своих лени и нерадивости, а не следовал личной просьбе прабабушки. С приездом, Северус, как твои успехи?» — поинтересовался с портрета Септимус, невольно подливая масла в огонь. «Блестяще!» — огрызнулся Снейп, в чьей душе в эту секунду шла ожесточенная борьба взрослого мага, которому было совершенно плевать на школьные отметки, и подростка, тяжело переживавшего собственные неудачи. За каких-нибудь пару месяцев скатился с превосходно до удовлетворительно практически по всем основным предметам, кроме зельеварения. Несмотря на все мои старания, профессор Слакхорн поставил мне выше ожидаемого. Очевидно, за прошлые заслуги. «Поверить не могу, что ты так расстроился из-за учебы», с усмешкой покачал головой Септимус. «Ты ведь отлично знаешь, какими огромными талантами наделила тебя магия. Неужели тебе настолько важны баллы в аттестате?» «Это я виновата», — раздался от двери голос Элеоноры. «Прости, что я без стука, Северус, а еще прости за то, что произошло за ужином. Мне было необходимо устроить этот отвратительный спектакль. Марша — ужасная сплетница. Наверняка сейчас она строчит письма своим приятельницам, таким же глупым и недалеким кумушкам, как она сама. Не пройдет и нескольких дней, как слухи о том, что ты – обычная посредственность, а значит, не представляешь ни малейшего интереса, достигнут ушей темного лорда. Я так и подумал, бабушка, – пробормотал Северус. Но тебе все равно было очень обидно. Элеонора присела на край его постели. Пожалуйста, прости меня. Мы с твоим прадедом делаем все возможное, чтобы защитить тебя от этого чудовища. А отметки? Кто вообще вспомнит о них, когда ты станешь прославленным зельеваром, хозяином собственной лаборатории с немалой клиентурой? Но ведь тогда темный лорд точно обратит на меня внимание, ехидно заметил Северус. Тогда ты уже будешь взрослым, готовым постоять за себя магом, а не мальчишкой-второкурсником под сомнительной защитой старухи и портрета, способного помочь тебе разве что лишь советом, лицо Элеоноры посуровило. Кроме того, если ситуация ухудшится, ты сумеешь уехать за границу. Боюсь, в скором времени в Англии станет слишком опасно. Вы даже не представляете, насколько опасно станет в Англии в самые ближайшие годы. Грустно усмехнулся про себя Северус, но вслух произнес только: «Я не сержусь, бабушка. Я понимаю, что вы заботитесь о моем благополучии. Тогда спи, Септимус, не вздумай сейчас занимать мальчика разговорами». Элеонора строго погрозила портрету пальцем. «Ему необходимо отдохнуть. Слушаюсь, моя грозная женушка». Церемонно поклонился Септимус и поднялся с кресла. «Пожалуй, пойду-ка навещу свой второй портрет, а то Северус и вправду не уснет». Первые 10 каникулярных дней пролетели для Северуса настолько незаметно и стремительно, что он и сам удивился. Жизнь на два дома не оставляла ему практически ни единой свободной минутки для встречи с друзьями. Исключение составляла Лили, которую Эйлин, по просьбе Северуса, пригласила в гости. Мечтавшая о младшей сестренке или братишке, Лили пришла в неописуемый восторг от малышки и Прилы тут же вызвалась понянчить ее, дав возможность Эйлин заняться своими делами. Разумеется, наличие у Бакстеров домового эльфа существенно облегчало быт Эйлин и освобождало ее от большей части рутинной работы, но с дочерью она предпочитала возиться сама, поэтому режим ее дня был сейчас почти полностью подчинен малышке, и времени для себя не оставалось вовсе. «Как же ловко ты с ней управляешься!» — восхищенно произнес Северус, когда они с Лили вышли в уютный садик, окружавший коттедж Бакстеров. «Лично я ее немного побаиваюсь. Она такая маленькая. Если мама дает мне ее подержать, у меня внутри все сжимается от страха. Вдруг я, не дай Мерлин, ее уроню. У меня была неплохая практика», — улыбнулась Лили. «Наша соседка, миссис Маккреди, частенько звала нас с Петунией по выходным помочь ей с ее 5 малышами. Я даже пеленки умею менять», — с гордостью добавила она, качая коляску, в которой мирно посапывала Эйприл. «Ты никогда не рассказывала мне ни о какой миссис Маккреди», — с легкой обидой в голосе протянул Северус. «Рассказывала», — Лили устроила коляску в тени большой раскидистой липы, села на скамеечку и серьезно посмотрела на Снейпа. «Мы тогда только-только познакомились. Ты увидел, как я играю с ее старшей дочерью, и спросил, неужели мне не скучно с этой глупой Магдлой? Ты показался мне тогда злым и заносчивым. Ты презирал всех, у кого не имелось магических способностей. Смотрел на них, как на грязь у себя под ногами, и я...» Она на мгновение замолчала, не слишком хотела с тобой общаться, хотя ты был единственным волшебником в округе. «А потом вы с мамой сбежали из Каукварта, и ты вернулся совершенно другим. Точно тебя подменили. Не представляешь, как я радовалась этой перемене», — потому что до этого я даже немного боялась дружить с тобой. А сейчас не боишься?» – осторожно осведомился Северус, у которого от ее последних слов неприятно защемило в груди. «Ведь я никогда не стану светлым магом. Я знаю», – негромко произнесла Лили, и поэтому взяла в библиотеке книгу о светлых и темных волшебниках, и уяснила из нее, что речь идет вовсе не о добре и зле, как обычно пишут в магдловских сказках, а о магических способностях. Темный маг может делать ужасные вещи, а может, наоборот, помогать в борьбе со всякой нечистью, так, как это и не снилось светлым. Видимо, это происходит потому, что он, как никто другой, понимает темную магию и знает, как с ней совладать. Да, с облегчением выдохнул Северус, именно так мне это и объясняла прабабушка. Вот поэтому я никогда не буду тебя бояться, Лили ободряюще дотронулась до его руки. Ты замечательный, Сев. Благодаря тебе мы с Туней перестали постоянно ссориться. Мои родители только о тебе и говорят, и ты. Она густо покраснела, мой самый лучший друг. И мне совершенно не важно, темный ты или светлый. Ой, внезапно воскликнула она. Смотри, кто проснулся. Эйприл открыла мутные со сна глаза и тут же разразилась возмущенным ревом. Ну, ну, захлопотала над ней Лили, беря малышку на руки. Не надо плакать. Сейчас я отнесу тебя к маме, и все сразу станет просто замечательно. Сев, привези, пожалуйста, коляску. Она быстро пошла по дорожке и вскоре скрылась в доме. Северус машинально дотронулся до того места, которого коснулась Лили. Значит, если бы я не изменился после смерти, в ее глазах я так бы и остался заносчивым и злым мальчишкой, подумал он с ужасом. Лили общалась бы со мной еще какое-то время лишь потому, что поблизости не было ни одного юного волшебника, а она просто чувствовала себя одинокой и странной. А потом, в Хогвартсе, наши пути постепенно разошлись бы вновь, и в результате она погибла бы. Вероятно, как это ни парадоксально, мне следует поблагодарить отца и темного лорда, столь предусмотрительно отправивших меня за грань. Глава 64. В последнее воскресенье августа состоялось весьма значительное для магического мира событие. Свадьба единственного наследника рода Малфоя и нарциссы Блэк, лишь в этом году окончивший Хогвартс. Как бы мне хотелось попасть на настоящую волшебную свадьбу. С нескрываемой завистью вздохнула Лили во время их утренней встречи в Коукварте. Из-за приготовлений к предстоящему торжеству Реджинальд не сумел забрать ее в Бакстерхаус, как делал это теперь пару раз в неделю. Наверняка это будет удивительное зрелище. Знаешь, я сейчас чувствую себя настоящей Золушкой из сказки. Все вокруг собираются на бал, а мне туда никак не попасть. Тут даже добрая крестная фея бессильна. У нее на глазах показались слезы и обиды. Ты и сама добрая фея. Северус осторожно стер кончиком пальца катившуюся по щеке Лили слезинку. Не плачь, пожалуйста. Я обязательно все тебе покажу. Каким это образом? Шмыгнула носом Лили. Ты же не сможешь пронести на свадьбу фотокамеру. Разумеется, нет. Засмеялся Северус, представив себя, направляющим объектив сперва на молодоженов, а затем на Волдеморта. Улыбнитесь. Сейчас вылетит птичка. Для этого имеется такой потрясающий артефакт, как омут памяти. Что еще за омут? Недоверчиво нахмурилась Лили. Ну, обычно это такая чаша с рунами по ободку. Волшебники пользуются им, когда нужно спрятать или внимательно просмотреть свои и чужие воспоминания. Хочешь сказать, у тебя имеется подобный артефакт? Глаза Лили округлились от изумления. Не знаю, есть ли он у моей прабабушки, но я ведь могу попросить выручай комнату предоставить нам место, где можно воспользоваться омутом памяти. И ты действительно все мне покажешь? Слезы высохли как по волшебству, а на лице Лили появилась робкая улыбка. Не просто покажу, но и проведу тебя на свадьбу, торжественно пообещал Северус. Причем без всякого риска лично столкнуться с Томом Ридлом. Не сомневаюсь, его пригласят в качестве почетного гостя. Только вот угощение ты, увы, не сумеешь попробовать. Ничего, махнула рукой Лили, хогвартские эльфы великолепно готовят. Кроме того, в присутствии мистера Ридла вряд ли я осмелилась бы проглотить хоть кусочек. На следующее утро Северусу позволили поваляться в постели подольше. Свадебный бал закончился далеко за полночь. Пока взрослые волшебники вальсировали, обсудившие предстоящий учебный год и объевшиеся сладким дети уже потихоньку начали дремать. Северус, разумеется, не позволил Реджинальду поднять себя на руки, словно маленького. С трудом переставляя ноги, он все-таки дотащился до камина, краем глаза заметив, как Орион Блэк подхватил с диванчика крепко спящего Регулуса, а Вальбурга тем временем разбудила Сириуса. Правда, переступив каминную решетку в Бакстерхаусе, Северус уже почти ничего не соображал и плохо помнил, как оказался в собственной кровати. Первое, что он сделал, едва продрав заспанные глаза, это наколдовал маленький флакончик и заполнил его своими воспоминаниями о минувшем вечере. Он обещал Лили подробный рассказ и не хотел ничего упустить. Завтракали они вдвоем с Реджинальдом. У маленькой ей прирезался зуб, она капризничала, и Эйлин ходила с ней вокруг стола, пытаясь хоть как-то успокоить. Свадьба была очень красивая, Эйлин дождалась, пока малышка перестанет плакать, положила ее в коляску и придвинула ту вплотную к своему стулу. Нарцисса Блэк стала настоящей леди. Зато ее старшая сестра, миссис Лестриндж, производит весьма пугающее впечатление, заявил Бакстер. Ты заметила, что и она, и ее супруг, и его брат, и еще несколько гостей были в мантиях с длинными рукавами. Он взялся за ручку коляски и начал мерно ее покачивать, давая жене возможность наконец нормально позавтракать. И что здесь странного? Улыбнулась Эйлин. Лично мне очень понравилось парадное одеяние Беллатрисы. Не знаю, просто как-то слишком уж они кутались для такого теплого летнего вечера. Казалось, что они опасаются продемонстрировать всем свои руки от предплечья и выше. Риджи, по-моему, ты преувеличиваешь. Покачала головой Эйлин. Что такого страшного может быть на их предплечьях? Северус, милый, осторожнее. Она похлопала по спине закашлившегося в этот момент Снипа, который совершенно точно знал, что скрывали длинные одеяния присутствовавших на свадебном балу пожирателей смерти. Кстати, и сам виновник торжества, Люциус Малфой, тоже время от времени одергивал рукава своего белоснежного одеяния, очевидно, не желая показывать кому бы то ни было полученную сравнительно недавно черную метку. Меня гораздо больше заботило присутствие всего одного гостя, с легким оттенком страха в голосе сказала Эйлин. И то, что во время фуршета непосредственно перед церемонией он подошел к бабушке и о чем-то с ней беседовал. Признаться, у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, когда он вдруг обратился к Северусу. «О чем он тебя спрашивал, сынок?» Мистер Ридбл поздравил меня с окончанием второго курса Хогвартса и поинтересовался, хорошо ли я учусь. «И что ты ему сказал?» Настороженно осведомился Бакстер. «Правду». Сказал, что в этом году учился не слишком хорошо. Кажется, это его слегка огорчило, потому что больше он к нам не приближался. И замечательно, с облегчением выдохнула Эйлин. Этот мистер Ридбл не на шутку пугает меня. Никогда не забуду, как он во время приема по случаю объявления Северуса наследником рода принц, походя между основным блюдом и десертом, предложил мне убить Тобиаса. Ничего страшного не случилось бы, если бы ты согласилась, вполголоса пробурчал Снейп. Северус, мать легонько стукнула его по затылку, как тебе не стыдно? Твой отец был не слишком хорошим человеком, но даже он не заслуживает смерти от рук этого чудовища. А ты слышала, как к нему обращаются его сторонники? Поспешил сменить тему Реджинальд. Я чуть не рассмеялся, когда услышал. Представляешь, они называют его мой лорд, точно он, по крайней мере, принц. Мерлин, какое немыслимое высокомерие и опломб у этого безродного выскочки. Эйлин допила свой кофе и встала из-за стола. Я пойду в сад, сегодня намного прохладнее, чем вчера. Эйприл будет полезно подышать свежим воздухом. Она призвала из детской тонкое летнее одеяло и накрыла им малышку. Северус, не присоединишься ко мне, а то в четверг ты уже укатишь в свой Хогвартс, и я не увижу тебя аж до самого Рождества. Скажи мне честно, Северус, у тебя все хорошо в школе? Эйлин с беспокойством взглянула на сына. Тебя никто не обижает? Нет, в Хогвартсе все просто замечательно, опешил Снейп, застигнутый врасплох подобным вопросом. Тогда, может, ты переживаешь из-за моего замужества или рождения Эйприл? Нет, конечно, с жаром воскликнул Северус. С чего мне вдруг переживать? Мне нравится Реджинальд, и я рад, что у вас родилась Эйприл. Просто, замялась Эйлин, я подумала, что, может, это из-за нас ты стал хуже учиться, ведь до Рождества у тебя все так прекрасно получалось, это совершенно точно не из-за вас, тогда почему, не отставала от него Эйлин, в чем причина, это из-за него, она остановилась как вкопанная и прижала ладони ко рту, точно пораженная внезапно пришедшей ей в голову мыслью, из-за мистера Ридбла, ты боишься, что он поймет, какой ты особенный. Припертому к стенке Северусу не оставалось ничего иного, кроме как кивнуть. «Ты боишься его?» – последовал новый вопрос. «Нет, но, а должен?» – тяжело вздохнула Эйлин. «Я не знаю более бесстрашной женщины, чем твоя прабабушка, но и она его боится. Я видела это на свадьбе Малфоев. Она вся сжалась, когда Ридл подошел к вам, и мне показалось, что еще миг, и она заслонит тебя от него, закроет своим телом. Точно он собирался причинить тебе вред. Не знаю почему, но мне очень тревожно за тебя. Она шагнула к Северусу и прижала его к себе. «Будь осторожным и благоразумным», – прошептала она ему в макушку. «Наверное, ты прав, что решил не выделяться. Никогда не знаешь, что придет в голову такому страшному человеку, как Ридл. А ты не просто 13-летний мальчик, а наследник нашего рода. И, пожалуйста, никому не рассказывай, о чем мы с Реджинальдом говорили сегодня. Даже своим друзьям, хорошо?» Эйлин отстранилась и снова посмотрела Северусу в глаза. «Обещаю», — произнес тот, — «тебе ни о чем беспокоиться. Я все отлично понимаю. Ты слишком рано повзрослел», — со вздохом произнесла Эйлин. «И в этом виновата только я одна. Это не так, чуть резче, чем следовало», — произнес Северус. «Ты не пропивала все наши деньги, не разбивала вещи в доме и не лезла на Тобиаса с кулаками». «Нет», — покачала головой Эйлин. «Я просто не находила в себе сил уйти от него. Я была уверена, что здесь меня никто не ждет. Да так, собственно, и случилось бы, если бы ты не понравился Элеоноре с самой первой минуты. Так что своим возвращением в наш мир я тоже обязана тебе». «Мам», — Северус почувствовал себя неловко. Он понимал, что мать совершенно права, но ему не хотелось даже мысленно возвращаться в тот день, когда его судьба раз и навсегда изменилась. «Давай не будем об этом говорить». «Конечно, конечно», — Эйлин поспешно вытерла мокрые от слез глаза тыльной стороной ладони. «Не знаю, что на меня нашло. Прости, пожалуйста. Тебе, конечно, неприятно вспоминать все это. В любом случае теперь для нас с тобой все изменилось. Мы больше не одни в целом свете. У нас есть Элеонора и Реджинальд, и Эйприл». Сильный порыв ветра заставил ее умолкнуть. Небо внезапно заволокло тучами, и на лицо Северуса упали первые капли дождя. «Думаю, нам лучше пойти в дом», — сказала Эйлин. Она развернула коляску и приобняла сына за плечи. «Я непростительно редко говорю тебе это, но хочу, чтобы ты знал. Я очень люблю тебя, Северус». Оставшиеся дни до возвращения в школу Северус провел в основном за чтением. Сидя на широком подоконнике своей комнаты, он с огромным удовольствием в который раз перечитывал «Графа Монте-Кристо» и предавался сладким мечтам о мести. После того, как из его списка принца исчез Питер Петтигрю, там осталось не так много имен. Валдемарт, Беллатрис Лестриндж с супругом и деверем, Фенрир Грейбек, Макнир Эйвери. Снейп понимал, что в рядах пожирателей смерти находилось куда больше волшебников, но дотянуться до всех было попросту нереально. Однако, перечисляя про себя имена своих злейших врагов, ему казалось, что он все же кого-то упустил, кого-то очень важного. Озарение пришло к Северусу лишь на вокзале Кингс-Кросс, когда он увидел в толпе невысокого мальчишку с соломенными волосами, которого провожали на поезд затянутый в идеально сидевший макгловский костюм мужчина и невысокая женщина с мягкими чертами лица. При одном взгляде на юного волшебника, тепло прощавшегося с матерью и явно несколько сторонившегося отца, Северус внезапно вспомнил того, кто по праву должен был занимать почетное второе место в его списке смертников. Барти Крауч-младший, глава 65. «Ну вот, стоит нам сесть в Хогвартс-экспресс», и Северус погружается в размышления, — укоризненно покачал головой Джеймс, машинально почесывая за ухом довольно мурлыкавшего князла. «Ты-ша-ша», — заговорщицки прижал палец к губам Сириус, — «наш Северус думает о том, как победить вселенское зло. Не мешай ему». Снейп не удержался и прыснул. Сириус никогда не отличался глубоким умом, но сейчас он точно в воду глядел. Мелькнувшее в толпе студентов лицо Барти Крауча-младшего всколыхнуло в нем не самые радужные воспоминания. Барти был ровесником Регулуса, но в отличие от него, любимчика Вальбурги и Ориона, всегда боялся своего отца, занимавшего в то время пост начальника департамента по магическому законодательству и славившегося непримиримым и даже жестоким отношением к своим врагам. Северус отлично помнил, как Барти отзывался об отце, называя его злобным фанатиком, способным послать на плаху даже самых близких ему людей. Все они, тогдашние 18-19-летние мальчишки, вступили в ряды пожирателей смерти по разным причинам. Северус видел в Вальдемарте безграничный источник знания о темной магии, а еще совершенно по-детски до смерти желал утереть нос не дававшим ему житья мародерам. Регулус позволил заклеймить себя из-за кичившихся чистотой крови родителей, практически собственными руками толкнувших сына в гостеприимные объятия темного лорда. Эйвери и Макнир были наслышаны о безграничных возможностях потешить собственную жестокость и мечтали пытать и убивать маглов. И лишь один Барти принял метку из любви, не той животной страсти, которой пылала к темному лорду Беллатриса, а из безмерной сыновней любви и преклонения. Барти испытывал к своему повелителю то, что должен был чувствовать по отношению к отцу. Но в силу характера мистера Крауча-старшего, отдалившего от себя единственного сына, никогда не чувствовал. Вероятно, именно эта сыновняя любовь толкнула Барти на безумный поступок после внезапного исчезновения лорда. Большинство пожирателей смерти предпочли тогда моментально отречься от своего господина. Кое-кому, как, например, Малфою или Макнейру, благодаря богатству и связям удалось выкрутиться и выйти сухими из воды. Перед кем-то распахнул двери Азкабан, а кому-то до поры до времени повезло не попасться в лапы Авроров. Именно к этой небольшой группе самых преданных и самых безжалостных слуг темного лорда примкнул Барти Крауч-младший. Вместе с Лестринджами он участвовал в нападении на читу Лангбаттомов. В попытке выяснить, куда исчез темный лорд, они раз за разом применяли к Фрэнку и Алисе Круциатус, пока те не лишились рассудка. Расплата за это преступление не заставила себя ждать. Барти и остальные были схвачены аврорами, а чуть позже приговорены полным составом Визингамота к пожизненному заключению в Азкабане. В тот день мистер Крауч, самолично зачитавший вердикт судей, окончательно лишился сына, а Валдемарт приобрел верного ему до самой смерти сторонника. До 1995 года Северус, как и все остальные, предполагал, что через год после осуждения Барти умер в Азкабане. В принципе, этого следовало ожидать. Барти не производил впечатления крепкого телом и духом человека. Однако, как позже выяснилось при совершенно кошмарных обстоятельствах, тому удалось сбежать. А организовал побег никто иной, как кичившийся своей принципиальностью мистер Крауч. Правда, сделал он это вовсе не из жалости к попавшему в дурную компанию и ступившему на преступную дорожку отпрыску, а из безмерной любви к убивавшейся от горя супруге. Она настояла на том, чтобы ее допустили на свидание с сыном. Оставалось лишь гадать, как бдительная охрана Азкабана проморгала момент, когда они с Барти, выпив оборотное зелье, поменялись личинами. Миссис Крауч, счастливая, что сумела избавить сына от страшной участи, отправилась в его камеру, а Барти, принявшего облик матери, под Империя отконвоировали домой, где он и должен был находиться, сменив одну тюрьму на другую. Вскоре миссис Крауч, до самого последнего дня не забывавшая пить оборотное зелье, умерла, а Барти, которому удалось сбросить Империя, бежал из-под надзора отца и присоединился к своему кумиру, темному лорду. Именно с его помощью лорду удалось не просто вернуть себе тело, а и преодолеть кровную защиту Гарри Поттера. Под видом профессора Грюма, известного Аврора в отставке, Барти устроился преподавателем ЗАТИ. В тот год в Хогвартсе проходил турнир трех волшебников, участвовать в котором невероятным образом выпало и Гарри. Можно только гадать, каким образом имя 14-летнего волшебника выпало из Кубка Огня. Северус до последнего момента был уверен, все произошло с ведома и полного одобрения Дамблдора. Возможно, даже вероятнее всего, директор довольно быстро раскусил лжегрюма, но ничего не предпринял, чтобы разоблачить самозванца. О том, кто скрывается под личиной бывшего Аврора, стало известно лишь после третьего, финального, задания турнира, когда Кубок Огня, зачарованный под портал, перенес Поттера прямиком в лапы темного лорда. Гарри тогда лишь чудом избежал смерти, а Барти, забывший выпить очередную порцию оборотного зелья, предстал перед Дамблдором, Снипом и МакГонагалл в своем истинном облике. Именно тогда под действием Веритасерума он и рассказал все, что произошло с ним с момента суда и до возрождения темного лорда на кладбище Литтлхэнглтона. Если бы присутствовавший в это самое время в Хогвартсе министр магии Фадж повел себя хоть немного мудрее, волшебники узнали бы о возвращении самого страшного темного мага современности на целый год раньше. Но, увы, Фаджа интересовало лишь собственное спокойствие. Он отдал приказ охранявшему его персону Дементору применить к Барти поцелуй, таким образом лишив Дамблдора важнейшего свидетеля, а самого Крауча-младшего превратив в лишенный души полутруп. Как же Северус ненавидел и винил себя тогда, что не сумел распознать самозванца, не применил к нему поверхностной легилименции, он ведь доподлинно знал, что Грюм не владел ментальными науками, и таким образом не разоблачил пробравшегося в Хогвартс пожирателя смерти. Вероятно, виной тому был элементарный страх. Именно Грюм арестовал его почти сразу после падения Темного Лорда и припроводил в Азкабан до окончания следствия. Впечатление Северуса от не столь долгого заключения трудно описать словами. Дементоры, почуяв горе и отчаяние раздавленного виной Снипа, практически не отлипали от решетки его камеры. Судя по всему, им давно не перепадал столь лакомый кусочек. Лежа ничком на тонком зловонном тюфике, Северус раз за разом видел, как лорд наставлял на Лили волшебную палочку, комната озарялась зеленоватым светом, а затем мертвое тело его любимой женщины со стуком падало на пол. В ушах раздавался жуткий, практически нечеловеческий смех, душераздирающий вопль Лили, а затем наступала оглушающая тишина, прерываемая окриком Грюма. «Пожиратель смерти Северус Снейп, ты арестован, следуй за мной». Именно в те страшные дни изуродованное лицо Грюма превратилось для Северуса в ночной кошмар, преследовавший его и после освобождения под поручительство Дамблдора. В снах, от которых можно было сойти с ума, он видел себя, склонившегося над бездыханным телом Лили, а затем ощущал смертельный холод, предшествовавший появлению дементоров. Они обступали его тесной толпой, отбрасывали капюшоны, и Северус оказывался в окружении десятка двойников Аластера Грюма, которые тянули к нему покрытые струпьями руки. Если бы не безотчетный страх перед Экс-Аврором, Северус, возможно, действовал бы иначе и попытался предотвратить то, что случилось на кладбище в Литтл-Хэндлтоне. Это был еще один повод ненавидеть Барти. Наверняка гаденыш прекрасно знал, кто именно арестовал Снейпа после исчезновения Темного Лорда. Прячась за личиной Грюма, словно за каменной стеной, Барти открыто насмехался над Северусом на глазах у Дамблдора и остальных профессоров. Даже кражу из личных запасов Снейпа ингредиентов для оборотного зелья лже-Грюм обставил как обыск по поручению директора. Он догадывался, что оскорбленный до глубины души Снейп вряд ли пойдет жаловаться Дамблдору на своего обидчика. Так, собственно, и вышло. Северус не представлял, как повел бы себя директор. Поступки Дамблдора порой казались ему нелогичными, странными, а временами и просто опасными, но, по крайней мере, он бы не чувствовал себя таким непроходимым глупцом, позволившим Барти Краучу одурачить его. «Северус», — Лили помахала перед носом с ней по рукой, — «мы уже подъезжаем. Может, все-таки прервешь свои размышления и присоединишься к нам?» «Прости», — встрепенулся Снейп. Он только сейчас заметил, что за окнами клубились осенние сумерки. «Я что-то замечтался. Скорее, даже впал в подобие транса», — заметил Люпин. «Ты даже пропустил тележку со сладостями». В ответ на это у Северуса громко заурчало в животе. Спотти прыгнул к нему на колени и свернулся там в клубочек. «Бедняга, соскучился». Северус почесал своего фамильяра за ухом. «У тебя жуть какой тактичный, Книзл. Он не хотел мешать тебе размышлять и все это время играл только с нами», — улыбнулась Лили. «Если бы я была такой же любопытной, как мои соседки по комнате, я бы непременно спросила тебя, о чем ты так сосредоточенно думал», — добавила она. «Знаешь, иногда ты просто меня пугаешь», — совершенно серьезно прибавила она. «Ты как будто полностью выпадаешь из действительности». Северус внимательно посмотрел на нее. Лили, сама того не зная, была абсолютно права. Его мысли в самом деле блуждали настолько далеко, что не всегда получалось быстро возвратиться в настоящее. «Прости, Лилс», — смутился он, не представляя, как оправдать свое странное состояние. «Я не хотел тебя расстраивать. У тебя точно все хорошо дома?» Лили обеспокоенно дотронулась до его руки. «Твои дедушка и бабушка не обижали тебя? Попробовали бы они сделать это?» — усмехнулся Северус, радуясь, что за него так искренне волнуются. «Деду однажды не слабо перепало от магии. Больше он и пальцем меня тронуть не смеет». «Как это перепало от магии?» — удивилась Лили, для которой подобные вещи все еще были в новинку. «У наследников всех волшебных родов имеется своеобразная защита от магии», — пояснил разбиравшийся в таких тонкостях Сириус. «Такая защита частенько требуется, если кто-либо в семье не принимает назначенного главу рода. Например, в случае с дедом Северуса, которого, по сути, ущемили в его правах. А как магия знает, кого именно ей защищать?» — спросила Лили, обожавшая открывать для себя что-то новое. «Для этого необходимо пройти специальный кровный ритуал в банке Гринготтс», — сказал Северус. «Там хранятся фамильные древа всех волшебных семейств. Лишь когда после проведения ритуала твой статус на этом древе меняется, магия заключает с тобой своеобразный контракт и дает тебе свою защиту. Правда, распространяется она лишь на членов семьи, иначе все главы родов стали бы практически неуязвимыми, что, разумеется, далеко не так. За дверью купе послышались шум и возбужденные голоса студентов. Хогвартс-экспресс начал постепенно замедлять ход. И в чем же выражается эта защита? Торопливо поинтересовалась Лили, желая услышать ответ до того, как поезд прибудет на станцию назначения. В случае моего замечательного деда, он получил нечто вроде разряда тока за то, что наградил меня подзатыльником, ответил Северус, призвав клетку и устраивая в ней кнезла. Но это, конечно же, пустяковое наказание. Если бы он попытался навредить мне серьезнее, то и откат был бы гораздо более тяжелым. Ты хочешь сказать, что убивший главу рода член семьи погибнет сам? Поезд резко затормозил, и Лили, успевшая уже подняться и надеть мантию, чудом не упала прямо на Северуса, чему тот, откровенно говоря, был бы искренне рад. «Давайте вы уже по дороге в замок закончите беседу, а то сейчас не успеем выгрузиться из вагона и отправимся обратно в Лондон», — поторопил их Люпин. Пока они забирались в самодвижущуюся карету, Северус стался не смотреть в сторону Фистрелов, которых из всей компании видел лишь он один. По пути в Хогвартс они вновь вернулись к прерванному в поезде разговору. Вопрос, заданный Лили, был весьма непростым. После того, как Декстер получил откат от магии, Северус не раз задумывался над тем, что случилось бы, если бы дед навредил ему посерьезнее. Несмотря на то, что ответ вроде бы напрашивался сам собой, Северус отмел его, как лишенный какого-либо смысла. К счастью, среди них имелся человек, гораздо лучше его разбиравшийся в родовой магии. «Магия неимоверно изобретательна и до жути жестока в таких делах», — с видом знатока изрек Сириус. «Она бьет по самому больному месту, и никогда нельзя предугадать заранее, каким именно будет откат. Совершенно ясно одно, он непременно случится. Кто-то в раз станет сквибом, кто-то потеряет самого близкого человека, у кого-то серьезно пострадают дети, а кто-то умрет в жутких муках. В общем, магия сделала все, чтобы убедить волшебников. Убивать родственников чревато серьезными последствиями. И что, многих это остановило?» — подавил смешок Джеймс. «А ты зря смеешься», — хмыкнул Сириус. «Никогда не задумывался, почему ты единственный сын у своих родителей. И, кстати, у твоего отца нет ни братьев, ни сестер, и у деда тоже. Ваш род ведет свою линию отживших Мордрид знает когда Пивереллов. А они, в свою очередь, наверняка успели натворить чего-нибудь этакого». Глава 66. Разговор с друзьями немного отвлек Северуса от навязчивых мыслей об Артикрауче. Пока безлошадная, как полагали все вокруг него, карета везла их по дороге к замку, Северус ни разу не вспомнил о мальчишке с соломенными волосами, плывущему сейчас в лодке по Черному озеру вместе с прочими первокурсниками. Однако полчаса спустя во время распределения Барти вновь приковал к себе внимание Северуса. Да и как он мог не думать о волшебнике, которому много лет спустя предстояло сыграть роковую роль в возвращении Темного Лорда к полноценной жизни? Или уже не предстояло? Снейпу хотелось верить, что второй шанс на нормальную жизнь появился не только у него одного. Правда, он совершенно не представлял, каким образом сумеет встать между Регулусом, Питером, Барти и Темным Лордом. Да, он помог Блэку и Петтигрю в стычке со слизеринцами, завоевав признательность обоих, но этого было катастрофически мало. Северус прекрасно понимал, разглагольствование Вальбурги и Ориона о необходимости поставить Макглов и Грязнокровок на место, отравлявшие сознание впечатлительного Регулуса, рано или поздно возымеют свое действие, и, если не случится ничего непредвиденного, тот присоединится к пожирателям смерти, и, возможно, присоединится не один, а вместе со своим закадычным другом, Петтигрю. Снейп ломал голову над тем, как не допустить этого, но пока ничего путного придумать не мог. Теперь же к компании будущих пожирателей смерти присоединился еще и Барти, отправленный шляпой на Слизерин на глазах Северуса. Если для того, чтобы повлиять на Джеймса, Сириуса и Ремуса, Снейпу всего лишь понадобилось распределиться на Гриффиндор, то теперь перед ним стояла задачка потруднее. Питера они отвергли с самого первого дня пребывания в Хогвартсе, а Барти и Регулус вообще учились на враждебном факультете. «Сев, да что с тобой сегодня?» — толкнула его в бок Лили. «Очнись уже, сейчас Дамблдор будет произносить речь». Директор в самом деле уже поднялся со своего кресла, и царивший в большом зале шум смолк как по команде. «Друзья мои», — начал Дамблдор, — «вот и наступил новый учебный год. Прежде всего я и мои коллеги хотим пожелать всем вам, как первокурсникам, так и нашим старожилам, удачи и успехов. На ближайшие месяцы Хогвартс станет вашим домом. Я знаю, лицо Дамблдора мгновенно посуровило, что за стенами замка сейчас неспокойно. Зло поднимает голову и грозит всем нам. Именно поэтому призываю вас забыть о межфакультетских разногласиях. Пусть наша школа станет оплотом дружбы и взаимопонимания. И да начнется пир. Дело плохо, негромко прокомментировал слова директора Люпин. Профессор Дамблдор никогда не выглядел таким откровенно расстроенным и взволнованным. «Вижу», — спокойно сказал Северус, придвинув к себе пирог с почками, «и мы обязательно обсудим его речь, но не здесь и не сейчас». «Ты прав», — кивнул Люпин, «не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Давайте притворимся, что мы ничего не заметили». Отдав должное прекрасным блюдам, приготовленным хогвартскими эльфами, друзья почувствовали, как их сковывает сонливость. Все-таки дорога до школы, занимавшая почти целый день, здорово их измотала. Однако, едва они пересекли порог гостиной, усталости как не бывало. «Разложите вещи и встретимся здесь через полчаса», — Лили бросила взгляд на висевшие над каминной полкой старинные часы. Поднявшись в уже знакомую им спальню для мальчиков, Северус отметил, что Питер еще не вернулся с пира. Его сундук стоял неразобранным возле постели. «Наверное, болтает с Регулусом», — предположил Сириус. «На каникулах они только переписывались». Рек заикнулся о том, чтобы встретиться с Питером, но мать ему не позволила. «Не представляете, как он расстроился», — не без злорадства добавил он. Даже посмел возразить обожаемой матушке, за что едва не схлопотал за трещину. «Мать не терпит неподчинения с его стороны. Ей и меня хватает. Давай поговорим о Регулусе позже», — остановил оседлавшего любимого конька Сириуса Северус. «Нас там Лили будет ждать». «Ну конечно», — обиженно протянул Сириус. «Ее высочество Лили Эванс заставит дожидаться ее верный принц на белом коне». «Не цепляйся к Северусу, Сири», — Люпин положил руку на плечо другу, — «мы все порядком устали и, если хотим обсудить речь Дамблдора еще сегодня, а по моему мнению, ее следует обсудить, нам лучше действительно поторопиться». Лили, как и предполагал Северус, уже сидела в облюбованном ими с первого курса уголке гостиной. При виде спускавшихся по лестнице мальчиков она повела палочкой, окружив несколько кресел и диван чарами конфиденциальности. Снейп довольно кивнул. Этим летом Лили сама попросила его научить ее пользоваться этими порой незаменимыми, но все же не изучавшимися в школе чарами, и блестяще освоила их в самый короткий срок. «Так что там с речью Дамблдора?» — негромко спросила Лили, когда они расположились поудобнее. «Думаете, он намекал на мистера Попрошайку? Тебе знаком еще кто-то, кого можно назвать злом?» — съехидничал Джеймс. «Клянчить деньги у состоятельных семей и разбрасываться лозунгами о чистоте крови еще не значит быть злодеем», — пожал плечами Сириус. «Как по мне, этот Вальдемарт просто жалок. Не понимаю, почему его так боятся. Мне кажется, ты плохо представляешь, что происходит вокруг». Несмотря на то, что их не могли услышать, Люпин понизил голос до шепота. «Помнишь, я рассказывал про таинственные исчезновения в окрестностях Лондона? Так вот, за лето нескольких человек нашли мертвыми. Твой отец рассказывает тебе такие ужасные вещи?» — возмутилась Лили. «Разумеется, нет», — нахмурился Люпин. «Отец несколько раз после завтрака забывал ежедневный пророк на столе, вот я и прочел. В последнее время мама просит его отправлять газету прямиком в камин. Они не хотят, чтобы я узнал, что происходит. Вероятно, считают меня слишком впечатлительным. Можно подумать, я не вижу, что отец возвращается с работы сам не свой. В общем, в Министерстве магии приписывают последнее исчезновение и убийство преступной организации под названием «Пожиратели смерти», главой которой как раз и является твой мистер Попрошайка. Кстати, последнее убийство произошло позавчера. Вот почему у профессора Дамблдора такое скверное настроение. А при чем здесь межфакультетская дружба? Искренне удивилась Лили. Посуди сама. Студенты какого факультета больше всего кичатся своим происхождением и чистотой крови? Слизерина, конечно же. А кто с предубеждением относится к маглорожденным волшебникам? Они же. Добавь к этому, что их семьи горой стоят за Вальдеморта и поддерживают его деньгами. Теперь понимаешь, к чему Дамблдор говорил о взаимопонимании? Ага, фыркнул Северус. Больше чем кто бы то ни было за этим столом знавший о непримиримой вражде между Гриффиндором и Слизерином, в прошлом году, когда они избили Регулуса и Питера, а мою голову превратили в тыкву, это был настоящий акт взаимопонимания. Зато у тебя появился почитатель в рядах слизеринчиков. криво усмехнулся Блэк. «Он, вообще-то, должен был стать и твоим почитателем», – парировал Северус. «Это не я, его старший брат». «Тише, тише», – примирительно шикнула на них Лили. «О какой дружбе между факультетами может идти речь, если вы ссоритесь между собой, даже будучи на одном факультете? И, кстати, Северус совершенно прав. Мы уже 100 раз это обсуждали, Сириус, но ты обязан относиться к брату помягче. Мне начать прямо сейчас или можно подождать до завтрашнего утра?» — скривился Блэк. «Пойми, Эванс, все мои усилия пойдут на смарку, как только прибудет сова с гостинцами и письмом для нашего пай-мальчика. Думаешь, я не пытался сблизиться с Ригом летом?» — горько поинтересовался он. «Пытался, и не раз, но все совершенно бесполезно. Как только мы начинали общаться, как раньше, мать заводила песню о том, что истинному Блэку не место на Гриффиндоре, где в почете полукровки и маглорожденные, и требовала от Регулуса держаться от меня подальше, точно у меня по крайней мере драконья оспа. Ужас какой!» — сочувственно покачала головой Лили. «Мне так жаль и тебя, и Регулуса. Твоя мама горько пожалеет о том, что пытается рассорить вас». Весь следующий день Лили вела себя так, точно очень хотела о чем-то спросить Северуса, но почему-то не решалась. За завтраком и на уроках она бросала на него многозначительные взгляды и весьма красноречиво вздыхала. Наконец, ближе к завершению занятий, Северусу надоело мучить подругу. «Если ты думаешь, что я забыл показать тебе свадьбу Люциуса и Нарциссы, ты глубоко заблуждаешься», — шепнул он, когда они покидали класс зельеварения. «Сегодня после ужина. Ура!» — едва не захлопала в ладоши от радости Лили. Только она покосилась на шедших позади Сириуса и Джеймса. «Как же остальные? Что мы им скажем?» «Во-первых, мы не обязаны всюду ходить впятером», — с легким раздражением произнес Северус. «А во-вторых, у Джеймса на сегодня назначена первая в этом году тренировка по квиддичу. Сириус и Ремус совершенно точно отправятся с ним, и у нас будет почти 2 часа свободного времени». «Что-то не так?» – спросил он, увидев, как щеки Лили заливает румянец. «Я боюсь, что Джеймс и Сириус станут». Она замолчала и закусила губу. «Станут что?» – внимательно посмотрел на нее Северус. «Станут дразнить нас, жених и невеста. Они могут», – еле слышно пролепетала Лили. «Ну и пусть дразнит», – пожал плечами Северус. «Между прочим, Джеймс тоже пользуется успехом у девочек. Мэг Гьюайт уже успела подбросить ему записочку, и он ее не выбросил. Так что чья бы корова мычала, а его молчала. Лилс», — Северус осторожно взял ее за руку, — «ты же понимаешь, мне плевать на мнение других, даже если эти другие – мои лучшие друзья. Не волнуйся, я сумею за тебя постоять. Договорились? Вы точно не хотите посмотреть на тренировку?» В голосе Поттера послышались нотки обиды. «Нет, Джеймс, прости, мы с Лили идем в библиотеку, поискать книги на интересующую нас всех тему. Ты же вроде как собирался стать анимагом», — Северус понизил голос до шепота. «А у тебя и без нас зрителей хватит», — он кивком указал на сидевшую возле камина Мэгги. «Не могу же я сказать ей, чтобы отвязалась», — покраснел до ушей Джеймс. «И не надо. Зачем обижать человека?» — усмехнулся Северус, всем сердцем желая, чтобы в будущем этих двоих связало чувство гораздо крепче, чем детская влюбленность. Несмотря на то, что Лили явно выделялась не по из всей их компании, он по-прежнему опасался конкуренции в лице Джеймса и эгоистично радовался, видя, как тому приятно внимание Мэгги. «Ладно, ладно», — махнул рукой Поттер, демонстративно стараясь не смотреть в сторону Мэгги. «Надеюсь, вам улыбнется удача, и мы сумеем стать анимагами без всей этой глупости с тасканием во рту листьев мандрагоры». Он взвалил на плечо метлу и в сопровождении Сириуса и Люпина направился к выходу из гостиной. Сидевшая у камина Мэгги не трогалась с места еще 10 минут, вероятно, опасаясь, что Джеймс прогонит ее, если она последует за ним. Лишь когда шум и смех в коридоре окончательно утихли, она встала с кресла и несмело подошла к портретному проему. Не желая беспокоить полную даму еще раз, Северус и Лили покинули гостиную вместе с Мэгги. «Бедняжка», — вздохнула Лили. «Она, похоже, по уши влюблена в Джеймса». «Ну почему же бедняжка?» — парировал Снейп. «Кажется, нашей восходящей звезде квиддича очень даже нравится, что у него есть такая преданная поклонница. Не думаю, что он обидит Мэгги». «Не знаю», — протянула Лили. «Когда он один, то за это можно ручаться, а вот Сириус порой на него плохо влияет. Ты не замечал, что он становится другим в его компании, более резким, иногда даже более злым? Просто они слегка выпендриваются, как все нормальные мальчишки, С высоты своего 38-летнего опыта ответил Северус, вспомнив, с чего именно началась та отвратительная сцена у озера, после которой он навсегда потерял Лили. «Ты и Ремус не такие», — покачала головой Лили. «Иногда мне кажется, что вы уже родились взрослыми. Правда, с Ремусом я познакомилась всего 2 года назад, а ты? Мне кажется, ты всегда был таким. Это плохо или хорошо?» — насторожился Снейп. «Хорошо, конечно, хорошо», — улыбнулась Лили. «Джеймс и Сириус, понимаешь, они тоже мои друзья, но от них я постоянно ожидаю какой-нибудь глупости, иногда даже опасной. Ремус, ну, в общем-то, понятно, почему он стал таким, а ты? Ты очень надежный и добрый. Я тебе уже говорила, что раньше, до того, как твоя мама ушла от папы, ты был совсем другим. Тунья говорила, что ты опасен». «Конечно», — усмехнулся Северус. «Ей ли не знать, ведь это я тогда обломил ветку почти над ее головой, и ее здорово задело. Не представляешь, как я тогда за нее испугалась. У тебя в глазах было столько злости, как будто ты хотел причинить ей еще больший вред, если бы мог». «Хотел», — неохотно признался Северус, — «и ты действительно права насчет меня. В то время я постоянно злился практически на весь мир, на отца-пьяницу, на маму, почти забывшую о том, что она волшебница, на соседских мальчишек, считавших меня нищим оборванцем и психом, на твою сестру, боявшуюся меня из-за моих магических способностей. Я злился на всех, кроме тебя». Он помолчал, а затем негромко добавил: «Знаешь, порой мне становится страшно, что мать могла уйти от отца до того, как мы встретились на той детской площадке. Тогда мы бы непременно познакомились в Хогвартс-экспрессе», — сказала Лили и осторожно взяла его руку в свою. «Да», — кивнул Северус, стараясь сдержать волнение, — «я бы ни за что не пропустил встречу с тобой». «Ну что, вот мы и пришли». За разговорами они и не заметили, как очутились перед совершенно гладкой стеной, за которой скрывалась выручая комната. «Готова отправиться в гости в Малфой Мэнор, глава 67. И чем комната станет для нас в этот раз?» — благоговейно прошептала Лили. Точно они стояли на пороге храма. «Увидим», — в тон ей отозвался Северус. «Мне нужно место, где мы сумеем посмотреть воспоминания», — обратился он к гладкой стене, прохаживаясь вдоль нее взад и вперед. Еще пару мгновений, и прямо перед Северусом появилась старинная бронзовая ручка. Осторожно приоткрыв дверь, Снейп едва не ахнул. Комната, в которой им с Лили предстояло смотреть воспоминания, была совершенно круглой, точно колодец, и почти лишенной мебели, за исключением стоявшего посередине стола с располагавшейся на нем каменной чашей. «Что, даже присесть нам не предложишь?» — растерянно произнес Северус, и Лили тихонько охнула. Вдоль стены возник диванчик с закругленными линиями. «Спасибо», — удовлетворенно кивнул Снейп. Приблизившись к омуту памяти, он достал из кармана мантии крошечный хрустальный флакончик, вытащил пробку и вылил содержимое в чашу. «Как красиво!» — восторженно стиснула его руку Лили. «Никогда не думала, что воспоминания могут выглядеть вот так». «Подожди, ты еще не видела самого главного», — с усмешкой произнес Северус, наклонись над чашей. «Еще ниже. Не бойся, я все время буду с тобой. Ты должна коснуться воспоминаний лицом». «И что случится тогда?» — испуганно поинтересовалась Лили, тем не менее послушно склонившись над чашей. «Мы окажемся в Малфой Мэноре и сможем понаблюдать за свадьбой, оставшись при этом невидимыми для всех. Ну, давай, на счет три». Взявшись за руки, они стояли на усыпанной гравием дорожке и смотрели, как мимо них течет непрерывный людской поток. «Сколько гостей», — изумленно произнесла Лили. «Малфой – одна из самых влиятельных семей в магической Британии», — пояснил Северус. «Естественно, что Абраксас пригласил на свадьбу единственного сына все самое изысканное общество. Они точно не могут нас видеть?» — с трепетом спросила Лили. «Абсолютно точно», — улыбнулся Северус и, несмотря на ее протесты, помахал рукой перед носом у одного из гостей, на что тот не обратил ни малейшего внимания. «Здорово», — засмеялась Лили. «Пойдем в дом. Мне не терпится взглянуть на подвенечное платье нарциссы. Я здесь в качестве твоего сопровождающего». Северус галантно подал ей руку. «Твои желания для меня – закон». Они двинулись в уже постепенно редеющей толпе к возвышавшемуся впереди особняку, освещенному точно рождественская елка. Лили то и дело останавливалась, чтобы полюбоваться ухоженными клумбами роз всевозможных цветов и оттенков. «Смотри, она остановилась как вкопанная, белый павлин. Боже, какая красота!» Павлин, точно осознав, что его заметили, раскрыл перед Лили свой потрясающий хвост, будто сотканный из тончайшего белого кружева. Когда Лили, завороженная этим невероятным зрелищем, наконец смогла оторвать взгляд от роскошной птицы, сад почти совсем опустел, а впереди заиграла нежная скрипичная музыка. «Ой, мы так пропустим самое интересное!» Заторопилась Лили, и они едва не бегом бросились догонять последних гостей. Великолепный и пышный прием, организованный в Малфой Мэннере, по богатству и изысканности не уступал королевскому. Десятки эльфов украсили поместье бесчисленным количеством букетов белоснежных роз и источавших тонкий аромат лилий. В начищенных до блеска полах отражался свет сотен свечей, тут и там слышалось журчание фонтанов, наполненных шампанским, а на столах в огромных вазах громоздились экзотические фрукты, канапе и пирожные. «Как жаль, что мы не можем попробовать угощение», — разочарованно вздохнула Лили, попытавшаяся без какого-либо успеха утянуть из вазы с птифурами эклер. «Наша Присси печет нечто очень похожее», — успокоил ее Северус. «Я завтра же напишу Элеоноре и попрошу прислать мне коробочку». «Ты с каким кремом любишь больше, с шоколадным или с ванильным?» «С ванильным», — машинально отозвалась высматривавшая нарциссу Лили. «Ой, это не очень удобно», — опомнилась она. Присси и так вызвалась помощь с Эйприл, а тут еще я со своими глупыми эклерами. О, смотри, вот и жених с невестой. Действительно, в конце огромного бального зала появился одетый в роскошную парадную мантию Люциус под руку с нарциссой. Боже, второй раз за вечер восхищенно выдохнула Лили. Она прекрасна.